но Джессика пойдет дальше, даже более решительно, чем Мел. «Где Вал?» «В своей комнате». Мелани кивнула. «Как дела в школе?» «Окей». Но ей показалось, что Джессика слегка помрачнела при этом вопросе и, как будто уловив мысли матери, вновь подняла глаза на Мелани. «Сегодня я видела Джона. Ну и как?» «Обидно». Мелани кивнула и присела на кровать, радуясь открытости их отношений. «Что он сказал?» «Только привет. Я не знаю точно, но слышала, что он встречается с другой девушкой». «Это непорядочно». Они расстались почти месяц назад, и Мелани знала, что для Джессики это был первый настоящий удар с тех пор, как она пошла в школу. Она всегда хорошо училась, у нее было много друзей, а с 13 лет за ней бегали все лучшие мальчики в школе. В свои 16 лет она перенесла первую сердечную драму, и Мелани с болью в сердце наблюдала, как переживает дочь. Она страдала почти так же, как и Джесс. «Но ты ведь знаешь, хоть сейчас и забыла, что иногда он действовал тебе на нервы». «Разве?» — Джессика удивилась. «Да, мэм. Помнишь, он явился с опозданием на час, когда вы собирались пойти на танцы? А когда он поехал кататься на лыжах с друзьями, вместо того, чтобы сводить тебя на футбольный матч?» Казалось, Мелани помнила все мелочи, так как прекрасно знала, чем живут ее девочки. И Джессика усмехнулась. «Ладно, ладно, значит, он подлец, и все же он мне нравится». «Он? Или просто, чтобы кто-то был рядом с тобой?» На мгновение в комнате воцарилась тишина, и Джессика изумленно уставилась на мать. «Знаешь, мам, я не уверена». Она была поражена. Неопределенность явилась для нее откровением. Мелани улыбнулась. «Не надо чувствовать себя одинокой. Люди часто сближаются из-за страха перед одиночеством». Джессика взглянула на нее, слегка наклонив голову. Она знала, насколько непреклонными были взгляды матери на жизнь, как она страдала, как боялась увлечься человеком, а потом обмануться в нем. Иногда Джесс становилась жаль ее. «Матери нужен кто-нибудь». Когда-то давно она надеялась, что этим человеком станет Грант, но потом поняла, что этому не суждено сбыться. Но прежде чем она смогла что-то добавить, открылась дверь и вошла Валерия. «Привет, мам!» Затем увидела серьезное выражение их лиц. «Мне уйти?» «Нет!» Мелани поспешно покачала головой. «Привет, милая!» Валерия, наклонившись, поцеловала ее и улыбнулась. Она была совсем не похожа на Мелани и Джесс, и их родственные узы вызывали сомнения. Ростом она была ниже матери и сестры, но отличалась такой обольстительной фигурой, что мужчины оборачивались ей вслед. У нее была красивая пышная грудь, узкая талия, небольшие округлые бедра, прекрасной формы ноги, а водопад светлых волос струился почти до талии. Иногда Мелани замечала реакцию мужчин и внутренне содрогалась. Даже Грант поразился, недавно увидев ее. «Ради бога, Мел, надень чедру на этого ребенка и не снимай, пока ей не исполнится 25, а то все соседи сойдут с ума. Думаю, чедра здесь не поможет». Она не спускала глаз с Валерии и следила за ней больше, чем за Джесс, поскольку с первого взгляда было видно, что Валерия чересчур доверчивая и наивная. Она была умной девочкой, но не настолько сообразительной, как сестра. Ее очарование заключалось в том, что она почти не осознавала свою красоту. Она радостно влетела в комнату с беззаботностью счастливого трехлетнего ребенка, поражая мужчин своим появлением, а затем беспечно уносилась куда-то по своим делам. Джессика всегда присматривала за ней в школе, а с недавних пор еще усерднее. Она понимала, какую опасность таит в себе красота Валерии, так что за Валерией следили как бы две матери. «Мы видели тебя сегодня в вечернем выпуске новостей, ты была потрясающе». Но не в пример Джессики, она не рассуждала, почему, не анализировала, не критиковала. А самое забавное, Ум Джессики делал ее едва ли не привлекательнее красавицы сестры. А вместе они представляли собой великолепную пару. Одна рыжеволосая, высокая и стройная, другая такая аппетитная, нежная блондинка.